Все зерно забрали, шкурки забрали подчистую, двух дочек увели, трех свиней зарезали, — плаксиво причитал огнищанин Ходья. Пиво только сваренного два бочонка, рудных куриц. — Умолкни, — сурово произнес Владимир, и огнищанин заткнулся на полуслове. Крепкое хозяйство у Ходьи, место хорошее на берегу озера, дома и сараи из цельных сосновых бревен, вокруг частокол. За частоколом огороды, за огородами огнища. А ближе к озеру заливные луга и птичьи гнездилища. Сейчас, конечно, все под снегом, но летом сущий рай. А подальше дремучий лес, полный всякого зверья. И болото, на котором холопы ходьи собирают рыжие камни, железную кровь земли. Немалое богатство стяжал Ходья, и дань городу тоже немалую платят. А город за это должен Ходью защищать, вернее сказать, защищать его должен Владимир, которому, в свою очередь, платит за это город, и платит щедро.